МакМёрфи собрал губы трубочкой и долго смотрел мне в лицо. Потом выпрямился и протянул руку. «Какого лешего? Руку-то пожать он может? Хоть глухой, хоть какой. Ей-богу, вождь, пускай ты длинный, но руку мне пожмешь, или буду считать за оскорбление. А оскорблять нового главного психа больницы не стоит». Сказав это, он оглянулся на Хардинга и Билли и скорчил рожу, но рука была по-прежнему протянута ко мне, большая, как тарелка. Очень хорошо помню эту руку. Под ногтями сажа, с тех пор, как он работал в гараже. Пониже костяшек наколка, якорь. На среднем пальце пластырь, отставший по краям. Суставы остальных покрыты шрамами и порезами, старыми, новыми. Помню, что ладонь была ровная и твердая, как дерево, от долгого трения о ручки топоров и мотык. Не подумаешь, что ладонь игрока. Ладонь была в мозолях, мозоли потрескались, в трещины въелась грязь. Дорожная карта его странствий по западу. Его рука с шершавым звуком прикоснулась к моей. Помню, как сжали мою руку его толстые и сильные пальцы, и с ней произошло что-то странное. Она стала разбухать, будто он вливал в нее свою кровь. В ней играла кровь и сила. Помню, она разрослась почти как его рука. «Мистер МакМорри!» — это старшая сестра. «Мистер МакМорри, вы не могли бы подойти?» Это старшая сестра. Черный с термометром сходил за ней. Она стоит, постукивая этим термометром по своим часам, глаза жужжат, обмеривая нового пациента. Губы сердечком, как у куклы, готовы принять пластмассовый сосок. «Мистер МакМорри, санитар Уильямс говорит, что вы не выразили желание принять душ после прихода. Это правда? Поймите, пожалуйста, мне приятно, конечно, что вы взяли на себя труд познакомиться с остальными пациентами отделения, но всему свое время, мистер МакМорри. Мне жаль разлучать вас с мистером Бромденом, но поймите, каждый должен выполнять правила». Он закидывает голову, подмигивает, показывая, что она его не обманет, так же, как я не обманул, и с минуту смотрит на нее одним глазом. «Знаете, — говорит он, — так вот мне всегда кто-нибудь объясняет насчет правил». Он улыбается ей, она ему обратно, примериваются друг к другу. «Когда понимает, что я поступлю как раз наоборот», и отпускает мою руку.